«Скажите, сержант», — произнесла она, — «теперь, когда мы на минуту остались в относительном одиночестве, во время того маленького инцидента, несколько раньше, вы бы действительно в меня выстрелили?» «Если бы пришлось, то да, полковник», — признался тот. «Правда, лучше бы просто попытаться сбить вас с ног. Но капитан говорит, что есть правила, запрещающие рядовым бить офицеров». «Простите, лейтенант Рембрандт». «Да, Бикер». «Могу я отнять у вас секунду вашего времени?» Лейтенант оглядела комнату, чтобы убедиться, что все идет гладко, или настолько гладко, насколько можно было ожидать, и кивнула. «Конечно, Бик, что там у вас?» «Я правильно понял, что вы почти готовы начать действия по спасению?» «Ну, думаю, большей степени готовности нам не добиться», — подтвердила Рембрандт. «Я заметил, что меня не включили ни в один из ваших планов», — сказал Дворецкий. «И ценю это. Полагаю, мой босс был бы очень огорчен, если бы подумал, что я пытаюсь занять место в субординации роты». Лейтенант улыбнулась. «Не волнуйтесь, в этом случае вас считают строго гражданским лицом, не боевой единицей». «Согласен, но не совсем», — нахмурился Бикер. «Об этом я и хотел с вами поговорить. Видите ли, я считаю свой план действий в сложившейся ситуации вполне ясным, и никто не сможет меня от него отговорить. Однако я подумал, что вас следует поставить в известность о том, что именно я собираюсь предпринять, чтобы вы могли это учесть, ну, при составлении ваших собственных планов. Или, возможно, даже взаимодействовать со мной». Нагнувшись поближе, Дворецкий пустился в объяснение. Сперва Рембрандт нахмурилась, слегка качая головой, но Бикер продолжал говорить, и постепенно ее лицо расплылось в широкой улыбке. Как я уже упоминал в этих записках, моя роль в этой компании была более существенной, чем обычно. Но особенно заметной она была во время операции по спасению командира. Тем не менее, тороплюсь отметить, что это не означает моего вступления в ряды легионеров, даже на временной основе. И поэтому я никогда не подчинялся приказам и не был под контролем. Я Дворецкий, и моя верность принадлежит одному выбранному мной человеку, а мысль о подчинении назначенного сверху командиру всегда приводила меня в ужас. Я предпочитаю считать, что космический легион временно вступил в мои ряды. Макс не разделяла любви Лаверны к голофильмам, предпочитая отдавать редкие минуты досуга чтению. Сейчас они именно этим и занимались, поскольку ей предстояло убить порядочный кусок времени, и сидела, поджав ноги на диване, а лампа светила через ее плечо на книгу. Поза Максины создавала в комнате атмосферу почти домашнего уюта. Однако это впечатление портило присутствие двух вооруженных телохранителей. Под мышками у них открыто висели пистолеты в кобуре, и они по очереди обходили комнату и выглядывали в окна сквозь щель в задернутых шторах, где спокойно и небрежно листали небольшую стопку журналов, но не читали, а только смотрели картинки. Максину раздражало и отвлекало это чтение, это движение в комнате, но она сдерживалась. Неразумно восстанавливать против себя охранников на этой стадии игры. По правде сказать, все они чуточку нервничали. Род их деятельности всегда позволял Максине и ее подчиненным совершенно свободно перемещаться по казино и улицам Лорлеи, куда угодно. Сидеть вот так в заперти было необычным. И несмотря даже на то, что Макс нарочно уменьшила число охранников до 4 человек, она неожиданно обнаружила, что пребывание в ее номере лишних людей является для нее испытанием. В минуты бездействия она размышляла над иронией сложившейся ситуации, так же, как и их невольный гость. Она и ее люди оказались пленниками. Максина подняла взгляд, когда Лаверна тихо вошла в комнату, осторожно прикрыв за собой дверь спальни. «Все еще спит?» — спросила она, охотно прерывая чтение. «Еще как!» — ответила помощница, качая головой. «Клянусь, иногда мне кажется, что мы оказываем этому ребенку большую услугу. С тех пор, как лег, он ни разу не пошевелился». Когда Шут явился под конвоем в номер Максины, он первым делом спросил, нельзя ли ему прилечь на несколько минут. И с тех пор не просыпался. По-видимому, его не встревожило пленение, и он явно воспользовался ситуацией, чтобы наконец-то как следует отдохнуть. Лаверна поймала взгляд одного из телохранителей. «Твой дружок в спальне хочет, чтобы его кто-нибудь ненадолго сменил», — сказала она. «Говорит, что начинает свихиваться, сидя в темноте и не имея другого занятия, как следить за нашим спящим другом». Один из охранников пожал плечами и двинулся к двери в спальню. Но Максина взмахом руки остановила его. «В этом нет необходимости», — возразила она. «Думаю, наш гость уже достаточно выспался. Кроме того, уже пора нам немного с ним поболтать. Лаверна, разбуди, пожалуйста, мистера Шутта и попроси присоединиться к нам». «Нет, мэм». Неожиданная ярость в голосе помощницы поразила Максину почти так же сильно, как и непривычный отказ. «Что ты сказала, Лаверна?» Она замигала больше для того, чтобы выиграть время и собраться с мыслями, чем чтобы в действительности еще раз услышать ответ. «Я сказала нет, мэм», — повторила Лаверна, тряся головой. «Обычно я не участвую в делах такого рода, а только работаю с книгами и знаю, что вам, возможно, придется его убить рано или поздно». Она жестким взглядом уставилась на Максину. «Но я не хочу потом признаваться Бикеру, что я принимала какое-то участие в плохом обращении с его джентльменом, пока он находился на нашем попечении. Говорю вам, если этот человек хочет спать, пусть спит, или пусть кто-нибудь другой его будет. Я этого делать не собираюсь». Прежде чем Максина решала, как ей быть с этим открытым бунтом, дело решилось за нее. Дверь спальни открылась, и появился Шут в слегка помятом мундире, но в остальном вид у него был вполне свежий и непринужденный. «Не надо ссориться, леди!» Он улыбнулся, глаза его насмешливо блеснули. «Я уже проснулся. Тем не менее, спасибо, Лаверна. Не премину рассказать о вашей чуткости Бикеру. Когда? Или я должен сказать, если снова увижусь с ним?» Он не обратил внимания на охранника, который, как призрак, вышел следом за ним и присоединился к остальным. Охранники со своей стороны старались не обращать внимания на разговоры в комнате.